День 11. Полезное на день. Скучать, как профи. Что будет, если потакать каждому капризу ребенка? Он начнет хотеть все больше. Еще больше игрушек, еще больше сладостей, еще больше подарков, больше всего. Потакая его «хочу», мы не решаем проблему развлечений и выполнения желаний, а только усугубляем ее, выводя на новые уровни. Ребенку хватило бы и 10 игрушек, чтобы заиграться на весь день. Но мы дарим 1000, и ему скучно. А теперь к взрослым. Как ни странно, у нас те же проблемы. Мы тоже приучаем себя к развлечениям и отвлечениям настолько, что уже попросту не умеем иначе. Чуть заскучал? Срочно в телефон, посмотреть соцсеть. Споткнулся о задачу? Бегом от нее к видео про жирафов. Побаливает голова? Значит, сегодня день компьютерных игр. Мы настолько избаловали себя мгновенной стимуляцией и выполнением наших прихотей, что стали теми же разбалованными детьми. Наша воля слаба, а отвлечения закрепились на уровне привычек. Значит, нужно бороться. Помните же, мы говорили, что сила воли растет только в дискомфорте и преодолении. Вот эти таблетки и будем пить. Как бороться? Переломить привычку отвлечения. Мы уже говорили, что если ловим себя на отвлечениях во время работы, то нужно сразу брать себя за руку и отводить в процесс. Так оно и осталось. Но есть нюанс. Привычка отвлечений формируется не только во время работы. Это лишь часть общей привычки, которую мы сформировали и поддерживаем. Например, застряли в пробке, лезем в соцсети, чтобы убить время. Долго ждем очереди к специалисту, включаем онлайн-игру, пришли в кофейню, не вылезаем из мессенджера. Я не говорю, что это совсем плохо, поймите верно. Да, сам я сейчас почти вне цифрового мира, вне работы. Но призывать вас сразу к такому же не стану. Это решение должно прийти осмысленно вместе с изменениями. Иначе человек может не выдержать резких перемен. А потому прошу, дайте хотя бы цифровой привычке противовес. Что-то, что будет не таким простым и ожидаемым. Что-то, что начнет хотя бы постепенно уводить вас из мира быстрых реакций. Застряли в пробке? Достаньте блокнот, проработайте список дел, накидайте тезисы будущего проекта еще раз. Даже просто в мыслях попробуйте оценить какие-то вероятности, расходы, идеи и так далее. Долго ждем очереди к специалисту? Попробуйте осмыслить прогресс в борьбе с прокрастинацией. Вспомните главные проблемы в бизнесе, прикиньте варианты решений, напишите письмо клиенту, которое давно откладывали. Пришли в кофейню? Вспомните, когда и где вы пили свой лучший кофе. Постарайтесь восстановить ту атмосферу. Сочиняйте стих про своего ребенка, предвкушая, как расскажете его вечером. Рисуйте план будущего дома, который есть в цели. Что угодно. Нам нельзя относиться ко времени халатно, иначе это отношение перекинется и на работу. Это первое. Второе. Нам нельзя потакать быстрой и очевидной стимуляции. Иначе мы все это опять же понесем в процесс. Два формата перелома привычки. Постепенное отвыкание, разбавление цифры. Если вам вне работы сложно сразу же отказаться от смартфонов и прочих гаджетов, попробуйте совмещать. Например, сидя в пробке, вы даете себе 15 минут в соцсетях, но сначала вы должны 15 минут работать с блокнотом или продумать стратегию развития. Старайтесь наставить, пусть пока и дискомфортных, но полезных для вас действий везде, где это возможно. Тогда со временем они станут частью привычки, а затем можно полностью заменить ими сегодняшние прыжки в цифру. Если же зависимость от отвлечений слишком сильна, и в самой работе помните о приеме и нашем, и вашем, о котором говорили в разделе «Процесс». Жесткое отвыкание. Скучать так скучать. Этот прием я уже описывал для процесса, но подойдет он и вне работы. Вам нужно сразу договориться с собой, что даже если будет скучно, вы не схватитесь за смартфон или не полезете в другие отвлечения. Оставляете себе только те решения, которые не подпитывают ваши вредные привычки. Например, если мне скучно, то я либо читаю книгу, либо пишу что-то в блокнот, либо просто размышляю. Другого делать нельзя. Можно и еще жестче. Если скучно, то только блокнот или мышление, даже никаких книг. Жестко, но действенно. Со временем вы будете привыкать к себе все больше и учиться обходиться без роковой связки «нажал на кнопку, дали корм». Что выбрать конкретно вам, я сторонник радикальных решений, а потому предложил бы сразу жесткий вариант. Но с другой стороны, помню, что тоже не сразу пришел к такому выводу, и было ой как непросто. Так что пробуйте, ищите, замеряйте свои реакции. В любом случае этих практик хватит, чтобы победить отвлечение вне работы. Было бы желание. Совет дня. Пойманные за руку. Знаете, когда начинаются самые серьезные эмоциональные затраты? Тогда, когда вы осознаете, что прокрастинируете прямо сейчас, пока вы неосознанно лазили по сайтам или второй час сортировали папки по размеру, вы просто теряли время. Возможно, вам даже было хорошо. Когда же вы вдруг понимаете, что именно сейчас находитесь в цикле прокрастинации, стресс наваливается с особой силой. Хорошо вам теперь уже не будет. Да, вы можете продолжать серфить по интернету или перебирать папки, но подспудно вы уже будете знать, что делаете что-то явно неправильное, а это гложет. И чем чаще будете ловить себя на таком, а вы будете постоянно, тем сильнее будет стресс. Получив знание о прокрастинации, вы купили билет в один конец. Счастливое неведение кончилось. Вам все равно придется выбирать сторону. Самое грустное, что может произойти, остаться на перепутье. Все знать, страдать от осознания, но продолжать наступать на грабли. Это вас только измотает. А потому мой очень простой совет. Боритесь и растите. Избавляйтесь от проблемы наверняка. Все равно иного варианта уже нет. На двух стульях сидеть неудобно.